На суде истории он один из самых умелых и пылких адвокатов Петра. Он трудился день и ночь, неотступно, не щадя себя все 19 лет, которые оставила ему судьба. Фундаментальный его труд со всеми приложениями насчитывает 30 солидных томов. Голиковской работой пользуются историки вплоть до наших дней. Да, он не объективен, но его пристрастность помогла ему совершить этот подвиг, иначе не назовешь то, что удалось сделать бывшему купцу и преступнику. Подобно Штеллину, он записывает все, что слышит, выспрашивает, покупает каждую бумажку, связанную с Петром. «Одержимых людей я побаиваюсь», — признался Молочков. «Но должен признаться, наука, прогресс во многом обязан именно таким подвижникам. Никто в сущности не знает, на что способен человек, охваченный идеей». Гераскина более всего возбудила история с клятвой. «Что значит клятва?» — допытывался он у самого себя. «Клятва кому? Ни дружкам, ни бабе». Голиков давал клятву, потому что покаялся. А покаялся, потому что знак увидел. Верующий человек иначе видит. У них зрение, наверное, другое. Нам знаки тоже даются, только мы их не видим. Совесть не отзывается, заземлена, наверное. «По-моему, совесть — это тайный суд, который устраивают над собой», — сказал Елизар Дмитрич. «Но судишь в соответствии с тем судом, каким судит тебя окружающий. А если кругом никто тебя не осуждает? У меня вот студент был, он унес из кабинета коллекцию жуков, продал. Я его спрашиваю, как же вы решились на такое? Что вас заставило?» Он, знаете, что ответил? «Хорошую цену за них давали, вот и вся причина». Я говорю ему, как же вы своей репутацией не дорожите? Он смеется, говорит, что ему завидуют. «А если, спрашиваю вас, под суд?» Он спокойно отвечает, «Во-первых, это надо будет доказать. Во-вторых, разве вас, профессор, не будет мучить совесть, что вы испортили мне жизнь?» «А у нас мастер пришел в дирекцию», — сказал Гераскин. «Заявил, что таскает детали, загоняет на рынке. Стали выяснять, с чего это он объявился. Оказывается, ребята разыграли его. Пуганули, что в проходной его просвечивали, и зафиксировали на пленке. Если он явится с повинной, то ничего им не будет». Посмеялись. Так он заявление подал, чтобы наказать ребят. Но это Сергей Дремов, наш книгачей и философ, сказал. «Я так понимаю этого Ивана Голикова. Поклялся он и поклялся, как бы отмолить грех. Скажите, а у нас почему никто на колени не пал перед людьми? Не поклялся отмолить свои грехи? Сколько следователей творили беззаконие? Судьи, доносчики, их же сотни тысяч. Что-то не слыхать, чтобы кто-то стал искупать вину. Как, Антон Осипович?» «На личности переходите. А мы вместе с вами голосовали и бурно аплодировали. Для аплодисментов обе руки нужны. Работать некогда. Так вот и захлопали совесть». Дремов набычился, пригнул свою лобастую круглую голову, в спор, однако, не кинулся. «Несчастное ваше поколение», — сменил голос Сергей, — «ничего у вас не осталось, ни одного вождя, никого из тех, кому поклонялись. Я постарался очистить душу». «Голиков закон нарушил», — сказал Антон Осипович, — «за это и раскаивался. Дремов закона не нарушал. Под судом не был, так что извините». «Я вас понимаю», — сказал учитель. «Раскаяние — дело непростое. Нужно исповедаться, чтобы оценить свои грехи. Самому трудно. Священник помогает. В исповеди участвуют трое. Тот, кто рассказывает, и третий — Христос. В одиночку не одолеть. Я вам расскажу историю, которая произвела на Голикова сильное впечатление. Один чиновник в петровские времена присвоил себе казенные деньги, несколько тысяч рублей из кабацких сборов. Совесть не давала ему покоя, и, будучи на исповеди, он открылся во всем священнику, может, надеялся на прощение и что священник посоветует деньги пожертвовать на бедных. Но священник сказал, что такой грех прощения не имеет, и надо вернуть деньги казне. Чиновник согласился, сказал, что готов бы, если б не гнев царский, боится, что пострадает не только он, но и жена, и дети. Священник возразил, что нельзя загладить грех, боясь наказания. Надо наказание принять. В евангельской притче отец принял раскаяние заблудшего сына, и государь Петр должен принять раскаяние чиновника. Чиновник решился, положил деньги на блюдо, пришел к Петру, положил перед ним блюдо и в ноги бухнулся, признался в хищении. Петр поднял его, сказал, как принято, Бог простит, и велел рассказать, почему чиновник признался. Тот все рассказал. Петр купца поблагодарил, призвал священника, тоже поблагодарил. — В этой назидательной истории мне интересно, — сказал учитель, — то, что Петр понимал, как трудно самому человеку в одиночку дойти до раскаяния. Ведь мы Петру такое было редкостью.